Однако здесь, на корабле, погруженном в полумрак, продвижение было сопряжено с немалыми трудностями, так как дорогу преграждали тела пиратов. Айртон то и дело задевал кого-нибудь из спящих, и тот, не открывая глаз, разражался бранью и даже толкал дерзкого. Тогда Айртон, сдерживая дыхание, замирал на месте. Все же он добрался до переборки, отделявшей кормовую часть судна, и нащупал дверь, несомненно, дверь самой крют-камеры. Оставалось взломать эту дверь, и Айртон взялся за дело, стараясь не шуметь, что было нелегко, так как ему предстояло сбить висячий замок. Однако под могучей дланью Айртона замок подался, и дверь отворилась. В ту же самую минуту чья-то рука тяжело опустилась на плечо Айртона. «Что тебе здесь надо, друг любезный?» — раздался над его ухом грубый голос. И какой-то рослый человек вдруг поднес фонарь к самому лицу Айртона. Айртон невольно отпрянул. В ярко блеснувшем луче света перед ним предстал прежний сообщник, Боб Гарви. Но Гарви не узнал Айртона, ибо считал, что тот уже давно умер. «Что тебе здесь надо?» — повторил Боб Гарви, хватая Айртона за пояс. Но Айртон, не ответив, силой отшвырнул от себя вожака пиратов и бросился к крют-камере. «Один выстрел из револьвера в бочку с порохом, и все будет кончено!» «Ко мне, ребята!» — завопил Боб Гарви. Двое или трое пиратов, разбуженные его криком, вскочили и бросились на Айртона, норовя сбить его с ног. Но силачу Айртону удалось вырваться из их рук. Раздались один за другим два револьверных выстрела, и два преступника рухнули на пол. Но внезапный удар ножа рассек Айртону плечо, прежде чем он успел увернуться. Айртон понял, что замысел его сорвался. Боб Гарви захлопнул дверь крют-камеры, а на корабле, где тем временем проснулось большинство пиратов, началась суматоха. Надо было спасать свою жизнь, чтобы продолжить бой в рядах колонистов. Значит, оставалось одно — бежать. Но не поздно ли? Шансов на спасение было немного. Однако Айртон решил во что бы то ни стало добраться до своих товарищей. В револьвере оставалось 4 патрона. Айртон выстрелил еще дважды. Однако же выстрел, предназначавшийся Бобу Гарвию, не попал в цель, а если и ранил его, то ранил легко. Айртон, воспользовавшись тем, что пираты на миг отступили, бросился к трапу, ведущему на палубу брига. Пробегая мимо фонаря, Айртон разбил его рукояткой револьвера. Палуба погрузилась во мрак, что значительно облегчало бегство. Кое-кто из пиратов, разбуженных шумом, спускался по трапу. Пятым выстрелом Айртон сбросил одного с лестницы, а остальные шарахнулись в сторону, не понимая толком, что такое происходит на корабле. В два прыжка Айртон выскочил на палубу и через 3 секунды послал 6-й, последний выстрел прямо в физиономию какого-то пирата, который схватил было беглеца за ворот. Затем Айртон перепрыгнул через фальшборд и бросился в море. Не успел он отплыть и 6 сажений, как вокруг него под градом пуль забурлила вода. Что перечувствовал Пенкроф, поджидавший Айртона на островке под защитой скалы, что перечувствовали Сайрес Смит, журналист Герберт, Нап, укрывшийся в трущобах, когда до их слуха долетел звук пальбы. Схватив ружья, они бросились на берег и ждали нападения, готовые смело отразить врага. Они не строили никаких иллюзий. Айртон попал в руки пиратов и, конечно, уже простился с жизнью. Возможно, морские разбойники решили воспользоваться ночным временем и вот-вот высадиться на берег. Прошло полчаса, но жестокая тревога колонистов не унималась. Выстрелы прекратились, однако до сих пор нет ни Айртона, ни Пенкрофа. Неужели пираты уже завладели островком? Может быть, необходимо сейчас же немедленно броситься на помощь Айртону и Пенкрофу? Но как? Из-за большой воды невозможно было переправиться через пролив. Да и пирога находилась по ту сторону. Так судите же сами, какие душевные муки переживали Сайрес Смит и его товарищи. Наконец, в половине первого ночи к берегу причалила пирога, в ней сидели два человека. Колонисты с распростертыми объятиями встретили Айртона, который отделался легкой раной в плечо, и Пенкрофа, живого и невредимого. Не мешкая, все отправились в трущобы. Здесь Айртон поведал слушателям о своих приключениях, не скрыв от них и свою неудачную попытку взорвать брик. Едва успевая отвечать на рукопожатие товарищей, Айртон продолжал свой рассказ. Он не утаил от них, что положение весьма серьезное. Пираты сейчас начеку. Они уже знают, что остров Линкольна обитаем, и поэтому не замедлят высадить на берег многочисленный и хорошо вооруженный отряд, который никому спуску не даст. Значит, если поселенцы попадут в руки пиратов, рассчитывать на пощаду нечего. Что ж, мы сумеем сложить свои головы, заметил журналист. А теперь возвратимся домой и будем бдительно следить за врагом, сказал инженер.